— Ага, — сказал морской змей, — и вы, значит, хотите, чтобы мы... — Больше просто некому. — Угрюмо промолвил Филатов. — Я прекрасно понимаю, что ваша группа на особом положении, и приказывать вам что-то может только ваш главный штаб, даже если мы доложим все Москве немедленно. Мазур его понимал. Все трое понимали. Пусть даже речь идет об инструкторе ЦК КПСС, дело будет решаться посредством немалой бюрократической махины. Начнутся совещания, неизбежные, черт побери. Вопрос должен будет пропутешествовать по нескольким инстанциям. Главный штаб, в конце концов, отдаст прямой приказ через сутки, через двое. — Я могу вас только просить, — сказал Филатов. Вот к нему Мазур почувствовал некоторое сочувствие. Подобная просьба таила в себе талику унижения генерал-майора перед капитан-лейтенантом, пусть крохотную, и абсолютно все это понимают. — Вы же коммунисты, в конце концов, — уже откровенно жалобным, срывающимся голосом воскликнул Филатов. — Мужики, — сказал подполковник, теребя свои жутковатые пальцы, — вы же советские офицеры, а? Там наши люди, девчонки. Тишина настала гробовая. Морской змей имел полное право встать и уйти, даже не откозыряв на прощание, поскольку был без головного убора, да и без погон, и остался бы полностью чист перед командованием. И это понимали абсолютно все, даже, наверное, бледные, как стена рогов. Как-то неловко опустив голову, морской змей буркнул: «Сделаем, что сможем». Лица присутствующих просветлели, а что до Рогова, тот пребывал прямо-таки в экстазе. «Товарищ капитан-лейтенант!» Пробормотал он, честное слово, с увлажнившимися глазами. «Как коммунист коммунисту!» Лаврик прервал его вежливым, но непреклонным тоном. «Вот только один нюанс, товарищ Степанов. Лично для меня что-то тут не до конца складывается. Головоломка есть, а пары важных кусочков нутром чую, не хватает. Куда, собственно, делегация направлялась?» «В Джили», — сказал Степанов. Рогов вклинился явно одержимой жаждой оказаться полезным и нужным. «Предстояло выполнить важную политическую задачу — вручить орден Трудового Красного Знамени товарищу Лавуте, ну и сопутствующие мероприятия». «Вот оно!» — торжествующе возгласил Лаврик. Товарищ Степанов поморщился. «Полагаете, это мотив?» «Полагаю», — уверенно сказал Лаврик. И в более цивилизованных местах всплывают такие мотивы. Только здесь их реализовать проще. Блондинки, орден, предназначавшийся именно что Лавути. Я с вашими разработками не знаком, но не сомневаюсь, что Кирату его должен люто ненавидеть. Мазур не в первый раз подавил ухмылку. Лавута — персонаж широко известный. И, как втихомолку говорят между своими, весьма даже анекдотический. Еще не так уж давно он был обычным местным королем, точнее, корольком. Королевство не большенькое, захудалое, племя не особо и многочисленное. Сильные соседи, как здесь меж королями водилось, европейские, впрочем, вели себя когда-то точно так же, без зазрения совести оттяпывали кусочки сельскохозяйственных угодий, а Кирату всерьез нацелился отобрать единственный в державе Лавуты серебряный рудничок, за счет которого экономика Лавуты только и держалась. Столица, учитывая сложность обстановки, в такие мелочи старалась не вмешиваться, озабоченная одним, лишь бы короли не примкнули к какой-нибудь вооруженной оппозиции. И тут Лавута бабахнул ход ферзем. Один из его младших сыновей 2 года учился в Москве, в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, и, как показали события, в отличие от других африканских принцев, не бездельничал, кое-чего нахватался. Одним словом, в один прекрасный день Лавута приехал в столицу и выложил такое, от чего министр, счастью своему не веря, стал названивать высшие инстанции по 3 телефонам одновременно, себя не помня от радости и энтузиазма. Оказалось, что Лавута, опираясь на единодушно выраженное мнение своего народа, решил принять самое активное участие в социалистическом строительстве. Последние 2 слова, уверяли очевидцы, он выговаривал без малейшей запинки. А посему он торжественно, навеки вечные, отрекается от королевского титула, как пережитка отсталого прошлого. Столь же пережиточный Габул старейшин только что распустил, избрав взамен народное собрание, председателем коего опять-таки избран всеобщим голосованием, готов вступить в партию, принять аграрную реформу, создав у себя социалистический кооператив по совместной обработке земли, ну и напоследок сообщил, что вместе с ним в партию готовы вступить все совершеннолетние мужчины. На фоне массовой, что греха таить, идейной отсталости местных королей, мимо такого подарка судьбы пройти было решительно невозможно. В партию Лавуту и его народ приняли буквально в тот же день, ну, разве что мягонько намекнули, что раскрепощенная африканская женщина тоже человек, и следовало бы поактивнее привлекать слабый пол к участию в общественной и партийной жизни. Лавута, удрученно ссылаясь на свою идейную отсталость, тяжкое наследие колонизаторского прошлого, что поделать, обещал учесть советы партийных товарищей и развиваться идейно, чтобы ему с этого места не сойти, чтобы к нему ночью пришел большой Джулбо и обе ноги откусил. И завертелось. Циники, как порой принято именовать знающих людей, втихомолку уточняли, что список депутатов Народного собрания в точности совпадает со списком Габулу старейшин, поголовно состоявшего из ближайшей королевской родни, а границы сельскохозяйственного кооператива подозрительным образом совпадают до мелочей с границами личных королевских полей, где и прежде подданные трудились сообща, совершенно как в колхозе, но с точки зрения большой политики, агитации и пропаганды на такие досадные мелочи не стоило обращать внимания, а Лавути даже напечатала большую статью газета «Правда». Там на фотографиях был и Лавута, украсивший себя самым большим значком с изображением Ленина, какой только отыскался у советских товарищей, и дружно взмахивающие мотыгами на кооперативных полях бывшие королевские подданные, а ныне члены партии. И даже самая настоящая раскрепощенная африканская женщина, гордо державшая и даже не вверх ногами, изданный на португальском «Капитал» Карла Маркса. Чтобы защитить социалистические преобразования, а также помянутый серебряный рудничок, у Лавуты был расквартирован кубинский батальон с приданной бронетехникой. И соседи присмирели, нападать уже не смели. Довольно быстро иные захудалые корольки, сообразив, что к чему, бросились по стопам Лавуты, отталкивая друг друга локтями. Их, конечно, привечали, но, естественно, чуточку скупее. Именно товарищ Лавута прочно занял место образцово-показательного местного руководителя. Пару недель назад его избрали в ЦК партии и наградили серебряной звездой независимости, по словам тех же циников, намекнув, что золотую нужно еще заслужить дальнейшей углубленной работой над реформами и над собой. Лавута дал честное партийное слово, что будет расти идеологически, а реформы расширит, углубит, усовершенствует и разовьет. «И вот что еще, товарищи», — сказал Лаврик, — «бангальские руководители, вы говорите, настаивают, чтобы все прошло в высшей степени дипломатично. Что ж, есть соображения». Мазур покосился на него. Лицо Лаврика стало столь одухотворенным, чистым и светлым, что хоть ангела на икону с него пиши. Все старые знакомцы прекрасно знали, именно так Лаврик выглядит, когда его осенит очередная гениальная идея, как правило, крайне полезная для дела. — А поточнее? — нетерпеливо спросил Филатов. «Был я в ленинской комнате, великолепно оформлено», — сказал Лаврик с тем же светлым ликом ангела небесного. «И стен газеты ваши видел, тоже на уровне. Значит, хороший художник у вас есть, как, собственно, в любой части. Мне срочно нужна легковая, чтобы быстренько съездить в город, там есть подходящая антикварная лавка, и некоторые суммы местных денег понадобятся. И еще он подошел к Рогову, вкрадчиво осведомился: товарищ генерал-майор, вы готовы для успеха предприятия пожертвовать кое-чем? — О чем вы говорите, товарищ капитан-лейтенант? — с превеликим энтузиазмом воскликнул приободрившись Рогов. — Готов чем угодно. — Прекрасно, — кивнул Лаврик, и в мгновение ока, ловко расстегнув булавку, снял с рубашки Рогова, висевшую над двумя орденскими планками, медаль в честь столетия со дня рождения Ленина. Рогов так растерялся, что не успел воспрепятствовать или хотя бы удивиться вслух. — Так надо, — мягко сообщил ему Лаврик, подбрасывая медаль на ладони. Мазур плыл вторым, как и остальные, держась на глубине. Вряд ли королевские часовые так уж бдительно наблюдали за безмятежной чистой водной гладью, но вода в озере прозрачнейшая, достаточно случайного взгляда. Товарищ Степанов, надо отдать ему должное, умел работать на совесть. Перед высадкой они изучили полдюжины снятых с воздуха фотографий королевской резиденции, готовились серьезнейше, как и во времена всех прошлых операций. С учетом специфики этой, конечно. Задача представала не столь уж головоломной. По площади островок Мьяса равен всего-то навсего иному стадиону, никаких укреплений и оборудованных огневых точек там нет, а строений всего 14. Озеро расположено едва ли не в центре обширных владений Керату, а такое расслабляет. Высадку никто не засек. Керату в жизни не озабочивался и намеком на противовоздушную оборону. К летающим над королевством вертолетам аборигены привыкли, и кто бы подглядывал, когда в совершенно безлюдном месте, примерно в километре от Мьясы, две вертушки снизились метров до 5, и из них посыпались в камыши аквалангисты. Вряд ли следует ожидать серьезного боя. Король достаточно умен, чтобы не ссориться с властями открыто, но, как учит опыт, иногда в подобных заварушках начинается случайная пальба с непредсказуемыми итогами. «Влетит Кольке», — отрешенно подумал Мазур, скользя над ровным песчаным дном. «Даже если все пройдет гладко, влетит. Ну, а если уж будут осложнения... Ну, что поделать? Жизнь сложнее уставов, каковые не могут предусмотреть абсолютно все». Плывущий в авангарде морской змей сделал условленное движение правой рукой, и думать о постороннем стало некогда, пошла работа. Вереница пловцов разделилась на две шестерки, двинувшиеся в разные стороны, нечетные налево, четные направо, Мазур со своей группой ушел вправо. Дно поднималось, поднималось, бросались прочь стайки разноцветных рыб, а вот и берег. Береговая линия почти на всем протяжении, если не считать гавани, представляла собой крутой обрыв, высотой примерно в метр, и на обрыве кое-где произрастали редкие рощицы. Но именно такая точка высадки и годилась. Мысль человеческая работает по шаблонам. Как явствует из тех же снимков с воздуха, во время пребывания здесь короля его гвардия охраняет главным образом гавань и еще парочку отлогих мест, наиболее удобных для причаливания, ну и за воздухом послеживает. В общем-то, начальник охраны короля, конечно, не дуболом. Он справедливо рассчитал, что угрозу представляют те, кто может подплыть на катерах или прилететь на вертолетах. И не будем упрекать его за то, что он не предусмотрел боевых пловцов. Таковых до их визита в Бангале просто не бывало. Ни при португальцах, ни после. Он сделал выразительный жест, удерживаясь в вертикальном положении у самого обрыва, так что маска порой выступала над спокойной водой. Грамотно притопив акваланг и ласты, хмурый по пояс поднялся над водой, в совершеннейшей тишине вмиг вскарабкался вверх, цепляясь за свисавшие корни деревьев, другой рукой вонзая кинжал в плотную красноватую землю, подтягиваясь бесшумными рывками. Оказавшись наверху, добыл автомат из герметичного пластикового пакета, пригнувшись, скользнул в рощицу. Прошла примерно минута, показавшаяся вечностью. Мазур прекрасно отдавал себе отчет, что здесь не сыщется спецов, сумевших бы бесшумно взять вышедшего на разведку морского дьявола, но логика логикой, а чувство чувствами. Как всегда, в таких случаях бывает, напряжение ощущалось едва ли не физически, как ливень. Наконец, появившийся наверху хмурый сделал жест, успокоивший всех. Мазур подал знак, несколько секунд, и они вшестером стояли в рощице, держа стволы на изготовку, увешанные короткими мотками нейлоновых веревок. Стояла тишина, разве что подавали голос неизвестные птахи. Время известное, самая жара. Здесь в эти часы все, кто только имеет такую возможность, укрываются в тени, даже не особо дисциплинированные аборигены-часовые. Показав право, хмурый поднял один палец, потом безымянным постучал по трем пальцам левой. Ага, в пределах видимости один единственный часовой, не далее 300 метров. Бесшумно перебегая меж стволами, они двинулись в ту сторону и вскоре узрели часового. Некоторые остатки бдительности тот все же сохранял, не забился куда-нибудь в тенечек, а лениво прохаживался над берегом. Увидев его впервые, Мазур, как и наверняка остальные, на миг испытал нешуточное удивление, и было отчего. Показалось, что они вдруг оказались в далеком прошлом. Часовой был облачен в полную форму вермахтовского африканского корпуса. Песочного цвета легкий френчик с короткими рукавами, такого же цвета шорты, характерная кепи с длинным козырьком. На плече висит классический МП-40, который как-то повелось именовать Шмайсером, хотя конструктор Шмайсер к этой модели не имеет никакого отношения. Вот только издали видно, что в форму облачен босой чернокожий элемент. Но, конечно же, никакой мистики и провалов во времени. Просто-напросто и в этих местах когда-то немцы хлестались с англосаксами. Вот только главная драка полыхала гораздо севернее, и о здешней войнушке помаленьку забыли. Но она была. До сих пор порой находят вермахтовские склады схроны, оборудованные с немецким тщанием. Так что оружие, освободив от консервирующей смазки, можно преспокойно пускать в ход. И оно не подведет, как и боеприпасы. Вон у Кафра за ремень на немецкий манер заткнуты две гранаты-колотушки с длинными деревянными ручками. Неплохие игрушки. Вот только запальный шнур чересчур длинный, так что их порой успевали в ту войну перехватить в полете и запулить обратно. На второй день их пребывания здесь Лаврик раздобыл у знакомых пару бутылок шнапса из такого склада и хлеб в герметичной упаковке, и то и другое отлично сохранило вкусовые качества, особенно шнапс. При португезах партизаны порой наталкивались на такие склады, а теперь повезло и подданным кирату. Не прошло и 10 секунд, как за спиной у лениво шагавшего часового вырос пеший леший, и еще через миг часовой оказался на земле, был проворно связан и украшен надежным кляпом. Доктор Лымарь вертел в руках германскую машинку, разглядывая ее с упоением знатока. Мазур сделал страшную рожу и показал кулак. Доктор изобразил лицом раскаяние, бесшумно положил машину на пистоле под дерево, и они двинулись дальше опушкой рощицы. Справа на расчищенном месте виднелась королевская резиденция, высокие глинобитные дома странного облика, напоминавшие то ли пулю редкого экзотического образца, то ли наполовину надутое известное резиновое изделие, этакий марсианский городок из фантастического фильма. Домики светло-рыжего, благодаря здешней глине цвета, круглые окошки хаотически разбросаны там и сям. По их расположению видно, что ни один из домишек не планировалось использовать в качестве огневой точки, строили, как предки столетия назад. Вскоре они вышли к гавани. Длинный кусок отлогого берега, тщательно освобожденный от пней. Никаких, ясное дело, пирсов и причалов. В землю вбит рядок кольев, и к ним привязано с полдюжины длинных лодок, выдолбленных из цельных древесных стволов. Правда, в отличие от обычных рыбацких, борта этих тщательно отшлифованы и пестро окрашены с большим тщанием. Экзотические узоры, изображение человеческого глаза на носу. Одна из лодок украшена резной крокодилией головой. Ага, личный королевский крейсер. Эх, мать! — восхищенно прошептал Лымарь. Действительно, возле двух часовых, укрывшихся от жары под навесом из корявых кольев и куска мутно-белесого пластика, стоял на треноге, повернутый дулом в сторону воды, МГ-42, который иные считают самым красивым пулеметом в мире. Выглядит навехоньким. Короб пристегнут, часовые в той же вермахтовской форме, которую не успели толком обносить. Склад, надо полагать, обнаружен совсем недавно. Часовых сразу видно разморило, они поклевывали носами, а потому были взяты ударной группой в количестве 2 человек, моментально упакованы должным образом и гуманно уложены под навес, куда тут же переместилась и остававшаяся в рощице 4. Вот уж чего тут наверняка не имелось, как и ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, службы радиоперехвата и прочей роскоши. У охраны Керату наверняка есть какая-нибудь старенькая военная рация, чтобы поддерживать связь со столицей, но это можно не принимать в расчет. А потому Мазур без всяких опасений извлек из непромокаемого чехла легонький передатчик, выдвинул антенну и моментально установил связь с морским змеем. Короткий обмен условными фразами. Выяснилось, что и у змея все спокойно, по пути упаковано 2, так что пора действовать. Тут и предстояло самое трудное — пересечь голое пространство шириной 200 метров, оставшись незамеченными. А ведь они в своих черных гидрокостюмах бросались в глаза, как чернильные кляксы на белоснежной скатерти. Ну, вряд ли кто-то в этакую жару пялится в окошко. А если и сыщется такой экземпляр, что делать? Придется успокаивать. Успеет только выскочить из хижины, а вот заорать ни за что не успеет. Ну, а если начнет палить в окно, тут-то и загвоздка, дело пойдет непредсказуемо. Аллюр! Недлинной цепочкой, короткими зигзагами они по всем правилам кинулись к крайним хижинам, каковых и достигли очень быстро, без чьих-то испуганных воплей и пальбы навстречу. Откинув с головы черный капюшон, Мазур встал возле круглого окошечка и прислушался. Остальные рассредоточились у этой же хижины и двух соседних. Внутри хижины определенно кто-то был. Судя по скудным и тихим звукам, валялся на циновке, временами лениво ворочаясь, тянуло потом и табаком. Потом послышались характерные звуки, обитатель хижины определенно откручивал жестяную головку бутылки и наливал в какую-то емкость, уж, конечно, не молоко, легонько потянуло спиртным. Мазур с Лавриком обменялись быстрыми взглядами. Им, кажется, сходу повезло. В хижине явно пребывало некое начальство. Только начальство здесь потребляет импортное спиртное в бутылках с откручивающейся пробкой, а нижние чины без затей берут флягу и глотают из горлышка местное пойло. И очень похоже, он там один. Послышался шумный выдох. Ага, аршин опорожнен. Щелкнула зажигалка, потянула сигаретным дымком. Вновь короткий обмен взглядами, потом жестами с морским змеем. Мазур с Лавриком бесшумными кошками кинулись вперед, прижались к пыльной и жаркой глиняной стене по обе стороны от ничем не занавешенного, лишенного двери, аркообразного входа, и Мазур решительно, громко постучал рукоятью ножа по стене рядом с проемом. Еще раз погромче. Послышалось короткое сердитое ворчание, непонятно на каком языке. Судя по звукам, хозяин хижины неторопливо встал и направился к двери, бурча что-то под нос, твердо ставя обутые, несомненно, ноги. Едва он, щурясь от яркого солнца, высунул наружу физиономию, его молниеносно сгробастали в четыре руки, выдернули наружу, как редиску с грядки. Мазур притиснул добычу к стене, приложив к ее глотке лезвие ножа. Лаврик нырнул в хижину и тут же выскочил назад. Ну, точно, больше никого. Теперь было время присмотреться не спеша, что за птичка им попалась. Белый в тропической форме вермахта и английских солдатских ботинках, до черна загорелый, неопределенного возраста, жилистый, сухопарый, с короткими усами. По облику классический белый наемник, которых здесь немало на службе у всевозможных королей, вождей, атаманов и лидеров вооруженной оппозиции, даже не трепыхнулся. Стоит смирнехонько, пялится без особого испуга, хмурый, из-под лобья, как человек, привыкший к тому, что жизнь, особенно здешняя, то и дело подкидывает сюрпризы. Лаврик подпер его и нижнюю челюсть стволом пистолета с глушителем, чуть нажал, приподняв голову, и тихонечко осведомился по-английски. Это понятно? Основным языком общения у здешнего бродячего, прости господи, интернационала служил как раз английский, так что с него и следовало начинать. Что же непонятного? Так же тихо пробурчал по-английски же пленник, рыская взглядом вправо, влево. Успел их разглядеть всех, количество, вооружения. Ну что ж, волк битый, оценит. Особо предупреждать, чтобы не пискнул? — спросил Лаврик с ухмылочкой. — Не надо, — буркнул пленный. — Жить хочется. — Как всем. Вы кто? — Мы, парень, как говорят янки, работаем на правительство. — На которое? — хмуро поинтересовался пленник. Их тут как шлюх на пляс Пегаль. — Неправильно мыслишь, — сказал Лаврик. — Правительство тут одно, в столице. Все остальное рвань и бестолочь. Уловил? — Учтем. Вы кто? — А раскинуть мозгами? — осклабился Лаврик. — По-моему, ты, парень, похож на человека, умудренного жизнью. Пленник вновь обвел окрестности угрюмым цепким взглядом. — Аквалангисты, русские. — Сказал он скорее утвердительно. — Кому же еще? — На кубинцев не похоже. Говорил я старому бабуину, что добром не кончится, но он понятия не имеет, что такое ТККПСС. — А ты? — Я европеец. С некоторым даже достоинством, — сообщил пленник. — Не без образования. Будете высаживать десант? — А как же еще? Лаврик чуточку сильнее прижал дуло к челюсти пленника, для которого, как уже определил Мазур, английский был отнюдь не родным. — Что с людьми? — А что с ними будет? Бабуин все же не дурак, он только ни ухо, ни рыло в политических тонкостях. Все живы и здоровы. Синие беретки в столице, ваши все здесь. Глаза Лаврика стали как две ледышки. Ну, а девочек он уже успел обидеть? — Нет еще, — хмуро ответил нелишенный образование европеец. Полагает, что спешить некуда, гурманствует. Кино им крутит, у вас же им такого не покажут. Ты не смотри на меня так, я тут ничего сам не придумываю. Мое дело — служба. — И кем же служим? — спросил Лаврик. — Это вот что? — он потеребил свободной рукой странные украшения, свисавшие с левого плеча пленника пониже нагрудного кармана, связка из трех кистей, пышных, шерстяных, выкрашенных в зеленый, черный и золотой. К вермахту эта штукенция, безусловно, не имела ни малейшего отношения. —